Глава 10. Мира. В ту первую ночь между нами так ничего и не произошло. Водинский какое-то время провел в душе, вернулся и, как ни в чем не бывало, лег рядом, но больше не делал попыток обнять. Он уснул почти сразу, а я отключилась только под утро. Первой после пробуждения мыслью было: «Если повезет, мы выберем сегодня квартиру. Мое гнездышко. Если захочет изменять, его ничего не остановит. Но я хочу быть уверена, что в нашей супружеской постели никого не было и нет никаких его девок. Ни бывших, ни нынешних». День опять солнечный. Сладко потягиваюсь и перевожу взгляд на будущего мужа. Спит на спине, задрав одну руку вверх. Без одеяла. В одних трусах. Ого. Это у них называется утренняя эрекция? Впервые вижу его при свете, без одежды. Есть чем полюбоваться. Большой и сильный мужчина. Очень привлекательный. Опускаю взгляд от его лица на широкую крепкую грудь. Ниже — на кубики пресса. И снова на бедра. Низ живота сводит спазмом. «Ты не передумала?» Вдруг слышу и подскакиваю от неожиданности. «Это все твое. Рад, что проявляешь интерес. Если, конечно, снова с кем-нибудь не перепутала меня». «Доброе утро», — бормочу. «Доброе, Мира». «Так как?» Он приподнимает одну бровь, потом подмигивает. «Предлагает заняться любовью? Прямо сейчас?» «Мне нужно собраться в университет. А тебе работать, наверное?» Водинский садится на постели. Начинает делать движения руками, разминая плечи и шею. А я спрыгиваю и иду в ванную. После ночной перепалки Виктор протянул сейчас оливковую ветвь. Может, мне следовало дать ему то, что он хочет? Я тоже очень хочу обнимать его и целоваться, и чувствовать все, как сегодня ночью. Нужно решиться, как 1,5 года назад. Тем более, он почти мой муж. Неделя в столице пролетела быстро. Виктор днем в основном работал, и я была предоставлена сама себе. Соня неважно себя чувствовала, и мы много гуляли по близлежащему парку. Она рассказывала, как устроилась к Миллеру на работу, как он ее не замечал несколько месяцев, вплоть до того знаменательного дня. Они случайно встретились в лаунж-баре по соседству с их бизнес-центром. Если бы не моя аллергия на алкоголь, я бы не свалилась тогда шефу прямо в руки. Он не принял бы меня за девушку легкого поведения, не отвез бы к себе домой и не... Ну, ты поняла. Что, прямо так сразу? Угу. Я очухалась у него в машине, спрашиваю, куда едем. Он отвечает, что работать. Думаю, узнал меня все-таки и решил припрячь. И поняла, в чем дело, только когда он закинул на плечо и потащил в спальню. Думала, умру от страха. Но я ж в него втюрилась с первого взгляда еще 1,5 года назад. Вот и не сильно сопротивлялась. Ничего себе, Сонь. Даже не знаю, это романтично или, наоборот, чудовищно. Это было прекрасно. Но Марк об этом никогда не узнает. Он такой душка, когда мучается угрызениями совести. Вот, оказывается, какие истории бывают в реальной жизни. Тебя все еще от него тошнит? Угу. Все раздражает. Запах его туалетной воды, геля для бритья. Есть ничего не хочется. Когда скажешь ему о ребенке? После того, как к своему врачу схожу. Она из отпуска через неделю вернуться должна. Вдруг это все-таки не беременность? Марк очень хочет ребенка. Не буду обнадеживать заранее. Тебе виднее, конечно. Соня недовольно поджимает губы. Беременные все вредничают, особенно поначалу. Ну, а у вас как? Я думала, Водинский женится на незнакомке, а оказывается, у вас есть прошлое. Угу. Я в него влюбилась еще школьницей. Меня отец никуда не пускал. Ни в гости, ни на прогулки с одноклассниками. Стерёг. Он тогда только мэром стал, и нас с мамой уже все в городе знали в лицо. Ровесники ко мне относились с опаской. Заискивали, улыбались, но осторожничали. А парни, поняв, чья я дочь, переставали видеть во мне девочку. Ужас. У меня похожая ситуация была. Папа полковник воспитывал в одиночку. Глаз не спускал. И угрожал любому, кто на меня хоть посмотрит, расправой. Угу, значит, ты меня понимаешь. Так вот, решились мы как-то с подружкой на побег. Вечеринка была у старшеклассников, куда нам, естественно, был вход заказан. Натянули парики, накрасились, чтобы казаться взрослее, и полезли в окно. Никто из охраны такого и предположить не мог, поэтому нам удалось удрать. А Виктор? Что, был на той вечеринке? Нет, он же значительно старше. К тому времени давно переехал в Москву, а в тот день просто гостил у своих родителей. Как интересно! Я очень быстро пожалела о содеянном. Знаешь, представляла себе такие вечеринки, как в американских фильмах про школьную жизнь. Все красиво, весело, коктейли у бассейна. А оказалось... Опомниться не успела, как какой-то отморозок стал лапать и потащил в укромное место. Чуть ли не силой влил в меня какое-то пойло. Какой кошмар. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы Ленка не позвонила старшему брату. Он через несколько минут уже на месте был, приехал не один, а с другом. Я как узнала в этом друге племянника отчима, обмерла сразу. Думаю, капец мне, он же все родителям расскажет сейчас. А он знаешь, что сделал, когда вытащил нас из той чертовой подсобки? Меня задвинул себе за спину, а тому парню, не помню уже, как его звали, пальцы на обеих руках вывернул. Я в обморок упала, когда увидела их в растопырку. Фу, даже сейчас подташнивает, как вспомню это. Он прям рыцарь в сияющих доспехах. Угу. Вынес меня из того дома и уже в машине стал расспрашивать, что со мной делал тот парень. А он ничего не успел, облапал только и обслюнявил. Ну и напугал, конечно. И он тебе поверил, Водзинский, что это против твоей воли было? Поверил. Сразу. Запер нас в машине и вернулся с Ленкиным братом в особняк. Не знаю, что уж там было. Потом отвез домой и помог незаметно попасть в комнату. И с той ночи меня на нем замкнуло. Влюбилась по уши. Эх, а ему не призналась. Хотела, но он явно относился ко мне как к ребенку. Приезжал потом несколько раз. Мы встречались и дома на семейных ужинах, и гуляли просто вместе. Но исключительно как старший брат и младшая сестренка. В ночь своего 18-летия я решилась. Думаю, пора ему увидеть во мне женщину. Мужчины выпили на празднике, и Виктор остался у нас. И я подкараулила его в халате на голое тело. Страшно было, жуть. Но я боялась, что он женится на ком-нибудь в своей Москве, и другого шанса не будет. Ничего себе! Он поначалу поддался, но я в самый главный момент испугалась. И он отпустил. А на утро приехала его невеста. Ну и на этом все. Мы полтора года не виделись, пока он не решил вдруг на мне жениться.